Я продолжу работу по обходу их глушилок. Должно быть, они сделали что-то в Тинпоне, чтобы получить такой доступ. Надеюсь, с диджеем Пон-3 все в порядке. Я тоже, сказала я и поймала себя на мысли, что обдумываю, должна ли я. Ох, нет. Сейчас мне нужно волноваться о собственных проблемах. Выходец из стойла с этим разберется. Послушай, мне нужно задать тебе вопрос. Слово 4 звезды тебе о чем-нибудь говорит? Это два слова, в унисон заметили Спайк и Лансер. Я закатила глаза. Тоже мне, умники. Да войны, 4 звезды были транспортной компанией, с обширными связями. Они крутились в сфере импорта. Пинки Пай рыла носом, чтобы добраться до них. Она начала с рейда в Манхэттене, но и рейды в остальные отделения от Хуффингтона до Лас-Пегасуса не заставили бы себя ждать, ответил наблюдатель. «Почему?» – спросила я, взглянув на Лансера. Под налетевшим порывом ветра флёр заскрипела. Симпатизировали зебрам. Целая сеть пони, оказывавшая помощь врагу. Главные игроки. Перед самым падением бомб, Пинки сосредоточилась на них. Я не знаю, из-за этого рейда началась атака или нет. Они строили оперативные базы по всей Эквестрии, занимались контрабандой оружия и даже вражеских солдат. Самое смешное, что никто не знал точно, кто всем этим владеет. Может, разве что, Пинки, или кто-нибудь в Министерстве морали. Я нахмурилась. Базы по всей Эквестрии, бункеры, скрытые под строящимися зданиями. Почему 4 звезды? И, ты не в курсе, они были как-нибудь связаны с ДМД или Голденбалдом. В конце концов, ДМД же было Министерством по секретным подпольным делам. Не знаю, я никогда не слышал, чтобы Голденблат упоминал об этом. Мне кажется, Спайк помолчал, затем продолжил. Подожди-ка, я кое-что вспомнил. Я помню, давным-давно, когда Твайлайт впервые прибыла в Понивилл, она думала, что Найтмер Мун готовится к возвращению. Тогда, казалось, ей никто не поверил. Прямо перед тем, как покинуть Кантерлот, в одной из своих книг она нашла отрывок. В нем говорилось, сбежать ей помогут 4 звезды, или что-то типа такого. А затем Найтмер Мун явилась на следующий же день. Он снова помолчал. Это было, когда мы впервые встретили всю пятерку пони. Вот почему я это запомнил. Если бы я могла обнять его через радио. А ты уверен, что эти ребята работали с зебрами? И они просто вот так вот назвали свою компанию после событий с Найтмер Мун? Нахмурившись, я оглянулась на Лансера, чтобы посмотреть, как он на это отреагирует. С недоумением и отвращением на лице, как я и думала. Что ж, спасибо, что рассказал мне это. Как у тебя дела? Я все когти изгрыз, пока ты со мной не связалась. Я знал, что Литая, выходец из стойла, была в районе Мирипонии, но я сейчас просто рад, что могу услышать хоть кого-нибудь. Анклав сейчас берет под контроль системы связи, так что я пытаюсь удерживать сеть спрайт-ботов и передавать сигнал. Ладно, наблюдатель, гляди в оба и присмотри за ней, как только сможешь. Мне нужно разобраться с собственным бардаком тут на востоке. Постараюсь быть на связи. Я не меньше тебя хочу быть в курсе того, что происходит, сказала я, серьезно глядя на Лансера. Береги себя, охранница. Присматривай за своими друзьями, сказал Спайк и отключился. Это не имеет никакого смысла, резко сказал Лансер. Когда я увидел на двери звезды, я подумал, что это обычные паничьи украшения, но этот наблюдатель выпустит деву на свободу. Ни одна зебра на такое не пойдет. Я задумалась. Что-то тут не сходилось. Зебры не знали, на что намекали эти 4 звезды. Это была отсылка к мифам пони. А пони не знали о деве звезд, о ней говорилось в легендах зебр. Кажется, состыковок не было ни там, ни там, за исключением одного. Лансер, а чем во время войны занималось племя Старкоттери? Этот вопрос, очевидно, сбил его с толку. Вспышка молнии рельефно высветила его лицо и спустя секунду грохотнул гром. Старкоттери были рабочими. Они трудились в шахтах и на фабриках, и было запрещено участвовать в боевых действиях. Вместо этого они страдали и умирали от токсичных испарений и плохой вентиляции. Но разве последний Цезарь не мог использовать их и их темные знания? Абсолютно нет. Возмущенно воскликнул он. Я пристально посмотрела на зебру. Ты уверен? Без сомнений, вдали за бортом шторм набирал обороты. Я смотрела в глаза Лансера и видела, как там зарождается сомнение. Он опустил взгляд. Здесь шло сразу две войны, пробормотала я, медленно подходя к иллюминатору. Первая это та, которую мы все знаем. Солдаты, оружие, сражения и мегазаклинания. Но была еще и вторая война, скрытая. С одной стороны Голденблат и кто-то еще с другой. тайна и ложь. Они использовали войну между нашими с тобой народами, чтобы скрыть то, чем они занимались. О чем ты говоришь, Бликджик? Шокированно спросил он. Я говорю, что войну, которая, как мы думали, велась за границей ресурсы, кто-то ее использовал. Они использовали тебя, и они используют нас ради своих целей. Я смотрела на зарождающуюся бурю. Что, если последняя война еще не закончилась? Она закончилась. Ваши заклинания, наши бомбы, все кончено, воскликнул он, подходя ко мне и становясь рядом. Даже оставшиеся это признают, хотя и шепотом. Последний приказ – это просто оправдание их существования. Я не уверена. С тех пор, как я покинула стойло 99, я все глубже и глубже зарываюсь в прошлое, проговорила я, глядя на всполохи назревающего шторма. Тогда случилось что-то плохое, и отголоски этого приходят до сих пор, как боль от старой раны. Секреты, ложь и старые пони, мертвые, но не совсем. Через прорехи в облаках я могла видеть далекие отблески зеленого свечения и черные башни, цепляющие облака. Что же это было? Охрана спасает пони, но отчего? Что это за опасность, что нашептывала мне в уши и заставляла дергаться гриву? Голденбладов проект Горизонты, Чума Лайтхувза, Когнитум, засевшая в ядре, Анклав, Богиня, Красный Глаз, оставшиеся, Дети Каетла. Мне хотелось взбеситься. Это чертово тело. Мне нужно было почувствовать себя разозленной. «Идите ко мне, ублюдки!» Заорала я, врезав копытами по иллюминатору и выбив стекло. «Давайте, высуньтесь!» Кричала я, поднимаясь и снова кроша копытами стекло. В пробоину с порывами холодного ветра начали залетать дождевые капли. «Я убью тебя! Я разнесу тебя на куски!» Заорала я в сторону далекого зеленого свечения, ударяя копытами снова и снова, и в бешенстве выбивая оконную раму. Прогремел гром, и мне показалось, будто это хохочут те дальние шпили и мои враги. «Идите сюда, деритесь со мной, вы, богинями проклятые ублюдки, дева!» — крикнул Лансер. Я стояла на самом краю дыры, пробитой мною в борту дирижабля, и, услышав это слово, обернулась на зебру. Дева взглянула на него с яростью, заставившей жеребца в страхе и благоговении отступить на шаг назад, несущая хаос, сметающая народы. «Это была я, ты не можешь летать», — проговорил он. «Было бы неплохо, если бы в моем теле был предусмотрен какой-нибудь режим для успокоения». Но в том выражении ужаса и уважения, застывшем в его глазах, я увидела, что стою на грани чего-то действительно плохого. Я тяжело опустилась на пол возле пробоины. Ветер бросал на меня холодные струи дождя. Некоторое время я рассматривала далекие башни ядра, жалея, что не могу уничтожить их взглядом, а потом опустила голову, побежденная, обессиленная. И я почти слышала, как черные башни хохочут. Распахнулась дверь, и к нам ввалились П-21 и Рампейдж. Они посмотрели на меня, на пробитую мною дыру и на Лансера. Если ты хочешь вышвырнуть его с корабля, палуба прямо над нами. Я нет, не хочу, ответила я, закрыв лицо. Я просто это был длинный день, простите. Это точно, сказал П-21, посмотрев на меня, затем взглянул на Лансера. Что ж, только не делай эту дыру еще больше, корабль-то уже не новый. Он повернулся и вышел. Рампейдж зыркнула на Лансера, сказала что-то по-зебрински, а затем, прежде чем скрыться за дверью, указала копытом на него, себе на глаза и снова на него. Спустя секунду она снова высунула голову из дверного проема, повторила свой жест и медленно скрылась обратно, на сей раз окончательно. «Твои друзья волнуются о тебе», — заметил Лансер. «И он тоже». «Прости», — сказала я. «Это слово у меня стало уже слегка изношенным. Просто меня уже и вправду тошнит от этого места. Думаю, я ненавижу его больше, чем ты», — призналась я, сидя у пробоины. Он не спешил ко мне приближаться. «Итак, что ты собираешься делать?» Он задумался ненадолго, затем ответил. «Я не знаю. Вся моя жизнь была связана с оставшимися. Главной моей целью было сделать так, чтобы отец гордился мной. Теперь же я не знаю. Но я не хочу следовать по твоему пути, дева. Это я знаю точно. Он заслужил шанс. Что, если я скажу тебе, что твоя мать и младшая сестра все еще живы? Что?» – изумленно прошептал он. Глори вытащила их, не дав умереть. Они по-прежнему живы, обе. Почему ты мне раньше не сказала?» Потрясенно выпалил он. «Еще вчера ты пытался меня убить. Позавчера ты был правым копытом своего отца», — сказала я, ткнув в него копытом. «И еще могу добавить, ты стрелял мне в лицо. Так что нечего возмущаться, что я не известила тебя, что ты не доделал свою работу. Из всего, что я тогда знала о тебе, я делала вывод, что ты выследил бы и убил бы их, чтобы вернуться к своему отцу. Он отступил на шаг. Я прошу прощения. Ты права. Я смотрела, как он некоторое время раздумывал, а затем ответил. Если бы я снова смог их увидеть, что ж, я бы попросил прощения, а затем выслушал бы все, что она хотела мне сказать, что нужно было сделать еще до того, как она ушла. Я подошла к нему, твердо глядя ему прямо в глаза. Мне понравилась твоя мама. Она странная, но она мне понравилась. Поэтому, если после того, как я скажу тебе, где она, ты сделаешь с ней что-то плохое, обещаю, я покажу тебе, насколько я могу соответствовать Деве Звезд. Ты понял, меня уже тошнит отвечать за смерть хороших пони. Я понял, тут же ответил он. Было ясно, что он говорит это по убеждению, а не из страха. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Она в городке под названием Капелла, прямо через реку от Ядра, на юго-западе. Ясно, ответил он, не в силах скрыть дрожь. Повернувшись, он направился к двери, затем остановился и посмотрел на меня со странной улыбкой. «Спасибо, Бликджик», — сказал он, склонив голову, и вышел за дверь. Я подошла к пробоине и выглянула наружу. Грозовые тучи сменились обычными облаками, но время от времени еще доносились раскаты грома. Теперь они звучали отдаленно и мрачно. «Я уже иду. Просто подожди». Мы приземлились на окраине Хуффингтона, чтобы высадить лансера. Это было местечко недалеко от скотного двора, где я когда-то убила монструозного ящера. Теперь казалось, что это было 100 лет назад, когда большие звери были угрозой. Я обещала, что мы высадим его перед нападением и надеялась, что он пойдет и исправит ту ошибку, что совершил во впадине Бримстоуна. Обитатели самого западного поселения долины столпились на склоне холма. Там было около 30 пони из десяток браминов. Большинство глядели на нас в страхе, а остальные с настороженностью. Должно быть, мы представляли из себя то еще зрелище, если бы только с нами была Лакуна, чтобы завершить чудной образ нашей компании. Все метки были синими. С тех пор, как меня разыскивал Сангвин, скотный двор ничуть не изменился. То ли с тех пор сюда никто не приходил, то ли новоприбывшие скрывались внутри. В любом случае, это было лучше, чем смерть в пустоши. Лансер шагнул под дождь. Теперь я видела в нем больше Лансера, чем Киллера. Лансера, рассказчика. Возможно, даже Лансера, друга. Все, на что я могла надеяться, это на то, что он и впредь будет держаться подальше от своего отца и оставшихся. Это все, на что я могла надеяться. Даск присоединилась к нам, выйдя на палубу. Перевязанная бинтами кобыла едва могла стоять. Глори поддерживала ее крылом на каждом шагу. Еще одна кобыла, которая когда-то пыталась убить сестру, она упорно не смотрела на меня, и я не могла ее за это винить. Как бы мне этого не хотелось, желтую реку так быстро забыть не получится. «Держи», — сказала я зебре, левитируя ему плащ-невидимку. Конечно, штука эта была полезной, но она была его. Он несколько секунд смотрел на него под шорох дождя. «Нет, оставь пока у себя. Я думаю, там, куда ты направляешься, тебе он будет нужнее, чем мне». Он взглянул на П-21. «Думаю, будет лучше, если я стану меньше скрываться». «Да, возможно», — ответил П-21, удерживающий между копытами скотч-тейп. «Только будь осторожнее. Не нужно слишком стараться вывернуться наизнанку и превратиться в Бликджик. В нее много стреляют. Как ни странно, по моим друзьям тоже», — ухмыльнулась я. «Я постараюсь не бросаться в крайности», — ответил Лансер. «Помни», — сказала я ему, — «исправь это. Помогай, как только можешь». И я не добавила, чтобы он не заставлял меня жалеть о своем снисхождении. Мне это тоже было не нужно. Он пошел от флер, держа направление на восток. Может быть, к лучшей жизни. Он остановился и обернулся, улыбнувшись мне. Внезапно Бу побежала следом за ним в своей дурацкой капитанской фуражке на голове. Какого сена она делает? Бледная кобыла подбежала прямо к нему и напялила шляпу ему на уши. «Бу, начало было я», беспомощно улыбаясь. «Не вертись ты, ублюдок», — расслышала сердитый и напряженный голос, донесшийся с порывом ветра до моих улучшенных ушей. Я обернулась и, нахмурившись, посмотрела на собравшихся на холме поселенцев. Мои глаза засекли несколько единиц оружия, ничего необычного. Метки, отмечающие пони на LUME, по-прежнему были синими, но их ружья были направлены не на меня. «Ложись», — выпалила я. Вспыхнула молния, залив склон холма резким белым светом. Раскат грома заглушил все, кроме резкого треска выстрела из охотничьей винтовки. Я бросилась вверх по грязному склону, обещая стать для стрелка гораздо более насущной проблемой, чем попытка выцелить лансера. Во все горло осыпая поселенцев проклятиями, я принялась палить в воздух из своих пушек, заставив пони с криками рассыпаться и попрятаться по своим домам. Я замедлилась и остановилась. Мое измазанное грязью тело медленно соскальзывало обратно в сторону флёр. «Все целы?» — крикнула я, обернувшись на своих. «Мы в порядке». Лансер почти вытащил Блик-Джик, отозвалась Рампейдж, помогая подняться ему на копыта. «Я что теперь, вещь?» — нахмурилась я. «Конечно, так и бывает. Когда так влюбляешься в пустошь, будь готова, что тебе снесут башку», — усмехнулась Рампейдж. «Я думаю это запатентовать. Может, налажу выпуск футболок». Я вытянул Блик-Джик и живу, чтобы рассказывать об этом. Чтоб цепляло, если бы Бу не сбила им прицел. «Ха-ха», — сказала я и повернулась к лансеру. «Тебе стоит взять свой плащ обратно». «Нет, это был хороший урок», — уверенно ответил он. «Я не должен забывать, что нужно сохранять бдительность. Возможно, это научит меня лучше выживать». Он поправил фуражку и улыбнулся Бу. «Благодарю тебя за твой подарок». Кобыла лишь счастливо улыбнулась лансеру. Я же задавалась вопросом, почему она бросилась за ним именно в тот момент. Если бы не она, я представила, как взрывается его улыбающееся лицо. «Просто будь осторожнее», — сказала я, чуть улыбнувшись. Зебра кивнула и снова двинулся прочь сквозь высокую траву, на сей раз пригнувшись так, что через несколько секунд на виду осталась только фуражка. Она скользила в траве, как акулий плавник, пока тоже не скрылась из виду. Нахмурившись, я взглянула на холм. «А теперь, если вы меня извините, мне нужно кое-кому сказать пару слов. Мы так и не узнали, кто из поселенцев открыл огонь. Некоторые осудили эту стрельбу как трусливую, но стрелка никто не выдал. У них было с полдюжины винтовок, а отшлепать владельцев всех шести я не могла. Больше всего поселенцев удивило то, что я так расстроилась из-за попытки снять полосатого, ведь лансер был всего лишь зеброй. Очевидно, они думали, что я сама собираюсь это сделать, пока я не отпустила его. За те моменты, когда они думали, что я не слышу, до меня донеслось немало возмущенных перешептываний о зебролюбах. Они не догадывались, что я слышу каждое их слово. Я была рада видеть пони-поселенцев. Я полагала, это было хорошим знаком. Твистер и Бумер остались возле флёр, а я пыталась читать поселенцам нотацию о том, что нужно быть лучше, что не все зебры одинаковы, не все они означают зло. Они угрюмо кивали, бросали на меня сердитые взгляды, и я понимала, что трачу слова впустую. «Просто пойдем, Блик-Джик», — сказала Глори. Поскольку стало ясно, что моя лекция не будет сопровождаться демонстративным наказанием, поселенцы разошлись по своим повседневным делам. Погрузившись обратно на флёр, я подошла к борту и тяжело навалилась на перила. Никого из поселенцев поблизости видно не было. Им по горло хватило охранницы, а мне по уши хватило их. Единственный, кого я видела, был Брамин, с тупым любопытством бредущий к дирижаблю. «КХМ», — откашлялась одна из его голов, глядя на меня снизу вверх. «Мы только хотели извиниться за ту пальбу по твоему другу», — протянула вторая голова. «Да, извини», — согласилась первая. «Спасибо», — слабо улыбнулась я в ответ. «Они тут к вам хорошо относятся?» «О, конечно», — кивнула первая голова. «Пони, хорошие ребята более-менее. Молоко и сыр приносят больше крышечек, чем мясо и шкура. Так что они за нами присматривают». «Хорошо, хорошо», — сказала я, стиснув зубы и снова ощущая смятение. «Берегите себя. Вы тоже хорошие ребята», — сказала вторая голова, и Брамин направился обратно. «Спасибо», — прохрипела я. Баллон флёр начал наполняться летучим газом, и дирижабль пошел вверх, а я спрятала лицо в копытах. «Хорошие, если они все хорошие и мы тоже хорошие, то почему эти хорошие продолжают делать плохие вещи?» Вся моя радость от того, что лансер согласился стать лучше, оказалась порушена кучкой этих мулоголовых фанатиков, не видящих ничего плохого в убийстве зебры просто потому, что он – зебра. Я сидела насупившись и стиснув зубы, пока Глори не подцепила крылом мой ошейник и не повела меня в трюм в уцелевшую каюту. Мы лежали вместе на кровати, без единого намека на секс. После смерти Лакуны и после того, как в лансера стреляли хорошие ребята, я была совсем не в том настроении. Она просто была со мной, помогая мне справиться с этим. «Как всегда, Блик-Джик, когда ты в последний раз спала?» — спросила Глори, погладив меня по щеке. «Не знаю, 24 часа назад», – пробормотала я. «Тебе нужно поспать», – напомнила мне она. Я закрыла глаза. «Да уж, я тоже это знала. Но я не хотела спать. Я не устала и кроме того, уснуть и, возможно, увидеть сны. Хитрый трюк. Какие сны я могу увидеть во сне? Я не спала. Слишком многое нужно было сделать в ближайшее время. Слишком много вещей, которые могут пойти не так. Единственным преимуществом был прощальный подарок Лансера. Он достаточно хорошо скроет меня от энергетических детекторов молниевых разрядников, так что меня не придется выключать и подсоединять к Рампейдж. Все остальное, что могло обнаружиться сенсорами, а именно, пыщ-пыщ, пипбаки и энергоячейки из трех комплектов силовой брони, были упакованы в мои сидельные сумки. Сначала мы хотели просто выключить броню, но в итоге решили, что лучше перестраховаться. Я лениво жевала один из киберпаничьих кексиков Глори. Пусть я пока не чувствовала усталости, но немного подкрепиться не повредит. На несколько секунд мы оказались в небе Хуффингтона и, даже будучи единорогом, я почувствовала разницу. Дальние облака были белыми, пушистыми, эфемерными. Эти же закручивались, как темные воды. В их глубине вспыхивали молнии и ежеминутно ворчал гром. Ощущение было такое, словно я снова оказалась в ловушке под Селестией. Только сейчас я могла дышать. В насыщенных водой тучах все моментально отсырело, и в течение нескольких минут с баллона на палубу текли потоки воды. Движение облаков повиновалось странным воздушным потокам, которые я не могла толком уловить. Пока Бумер и Твистер толкали дирижабль, Глори прикрепляла к корпусу тяжелые серые облака, чтобы максимально спрятать за ними флер. «Ненавижу это небо», – расслышала я ворчание Бумера. «Я тоже ненавидела его». Внезапно, облака разошлись, и сквозь дымку я увидела ярко-желтый отблеск и мерцание. Это был здоровенный черный металлический шпиль, метров 15 в длину, торчащий вниз из огромной черной грозовой тучи. Ветер гнал нас прямо на него, поэтому Глори поспешно закончила строить облачную оболочку между баллоном и палубой, и нырнула внутрь, скрывшись из виду. Только узкие отверстия в облачном щите позволяли нам следить за зловещим шпилем. «Чертов боковой ветер! Почему он задул именно сейчас?» – пожаловалась Твистер. Флёр застонала под воздействием двух борющихся за нее сил – пегасов и ветра. «Нам предстояло пройти мимо шпиля гораздо ближе, чем мне хотелось бы». С каждой секундой стальная игла становилась все больше и больше. Вдоль черного металла пробегали желтые молнии. То и дело одна из них срывалась с мерцающих талисманов и с треском разряжалась в ближайшие облака. Вверху, где металл соединялся с облаком, я видела гнезда камер, направленных внутрь тучи. Одной Селестии ведомо, как они могли там что-нибудь видеть. Мы прошли от разрядника так близко, что при желании до него можно было добросить камень. Мигающие талисманы размером с мою голову заливали внутреннее пространство нашей облачной оболочки резким свечением. Я могла только надеяться, что благодаря трудам Глори они просто примут нас за очередное облако. Думая так, я увидела, как от ближайшего талисмана, потрескивая, к нам потянулась цепочка молний, будто мерцающие пальцы, пытающиеся добраться до нас. Она могла взорвать нас просто случайно. Затем молния изогнулась вниз и разрядилась с глухим треском, разветвившись на конце желтой вилкой. «Да чего же я ненавижу такое небо», — уточнил Бумер. «Заодно, я смогла оценить проблемы генерала Чейзер, связанные с атакой башни. Все маневры должны были проводиться выше облачного слоя. Попытка провести хищники через эти облака была бы равносильна самоубийству, а двигаясь на открытом пространстве они станут легко обнаруживаемой мишенью для систем обороны башни. Это дало бы Лайтхувзу время для подготовки, и он смог бы послать ракеты туда, где хищники пройдут скорее всего. «Подними нас повыше», — попросила я, желая избежать новых встреч с молниевыми разрядниками. Скотч-тейп потянула рычаг, баллон зашипел, и мы начали набирать высоту. Темные облака начали светлеть, и Глори снова снялась с палубы, чтобы продолжить работу над нашим облачным прикрытием. Внезапно, флер покачнулась, застонала, и на палубу посыпались десятки розовых шаров. «В укрытие!» – заорала я, когда один из них треснул меня по голове. От удара он развалился. «В меня попали! Кто-нибудь еще пострадал?» «Успокойся, Бликджик!» – раздался сверху голос Глори. «Мы просто врезались в яблоню, только и всего!» Я моргнула и подняла один из хлипких розовых шаров. Он был смутно яблокообразный. Над нами послышался шелест, а затем о борт корабля хлопнули коричневые ветки. Они напоминали веревкоподобные усики, усеянные мясистыми розовыми шарами. «Это яблоня?» — скептически спросил П-21, а скотч-тейп казалась едва ли не оскорбленной. «Это была яблоня, если бы яблоня задумывалась способной парить в воздухе. Там, где должен был быть ствол, находился распухший овальный мешок, подобный газовому баллону флёр. На нем крепились сотни тонких веток с тонкими как пленка листьями. Корни дерева и растущие на них плоды служили балластом. «Это не яблоня», — категорически заявила Рампейдж. «Это тоже яблоня», — возразила Глори, защищаясь. «Многие из наших продуктов выращиваются на вершине башни Поп, но с такой небольшой площади мы не могли прокормить всех, поэтому мы обратились к облачным фермам. Мы скользили на границе слоя облаков, и теперь, когда мы поднялись выше молниевых разрядников», — Глори подняла жалюзи на окнах. «Я откусила кусочек от облачного яблока и едва не подавилась. Это было почти, как есть стекло такое же безвкусное, как паста с едва различимым яблочным привкусом. Под облачные культуры приходится выделять самые влажные облака», — сказала Твистер. «Тебе потребуется много воды и облачного слоя. Но у Тандерхит для такого дела облака есть всегда. С Поп им вообще не приходится думать об орошении». В ее голосе слышались ревнивые нотки. «Мы проплывали через настоящий сад с деревьями, подпрыгивающими на верхнем слое облаков. Они представляли собой не столько жесткую древесину, сколько гибкие плети, так что мы пробирались сквозь них почти без проблем. Сверху облака образовывали странный ландшафт. Здесь были холмы и долины, заполненные странной, плавающей в воздухе биомассой. У каждого растения имелся какой-нибудь газовый пузырь. На пшеничном облаке виднелись тысячи шарообразных, похожих на подпрыгивающие головы сгустков с бледно-желтыми зернами на верхушке и с длинными корнями внизу. Было здесь облако с картофелем, который мало чем отличался от их яблок. Облачная кукуруза была похожа на пшеницу, за исключением того, что на листьях вокруг початков имелись собственные пузыри, тянущие их вверх. «Все это так странно», — заметила я, когда мы проплывали мимо плантации паукообразной фасоли. «Но здесь была не только растительная жизнь, здесь были и рабочие пони. В угасающем свете дня я могла разглядеть, как команда из 6 пегасов загружает урожай в небесную повозку. Однако площадь здесь была настолько большой, что я ничуть не волновалась, что они заметят нас с такого расстояния. А где же?» — начала было я, но, повернувшись, увидела, что все пони уже смотрят на нее, на башню Шидоуболтов. Не заметить ее было совершенно невозможно. Башня представляла собой черный шестигранный шпиль, возносящийся из массивной, темной, подсвеченной зеленым облачной бездны. Это было, должно быть, высочайшее сооружение из когда-либо построенных. Каждый сегмент на каждом уровне имел талисманы, сверкающие ярко-синим светом. Талисманы защитных щитов, левитации. Без магии воздвигнуть такое сооружение было бы невозможно. По мере подъема, башня не сужалась, она расширялась. Чем выше я поднимала взгляд, тем больше и шире становилась башня. Ее вершину венчал большой голубой купол, превращая башню в драгоценный скипетр. В воздух из башни тянулись длинные черные пальцы, которые, видимо, были посадочными доками для вертибаков, хищников и, как я полагала, циклонов. Там, где башня начинала расширяться, на каждой из 6 граней можно было рассмотреть огромную панель, украшенную крылатой радужной молнией Министерства Крутости. «А во, она действительно очень большая», — слабо пробормотала я. Казалось, она поднималась в небо еще километра на полтора, но я не была уверена. «Это командный центр воздушной обороны Эквестри, башня Шидоуболтов. Единственная цель, которая так и не была разрушена, благодаря системе противоракетной обороны ядра. Как бы они ни пытались», — с гордостью сказала Глори. «Твистер и бумер башня не так впечатлила. В этой штуке столько металла, что вы могли подремонтировать весь флот. Во-первых, многое в ней сделано из той же керамики, что и остальная часть Хуффа. Во-вторых, тот же металл легко получить, выменивая металлолом на поверхности», — возразила Глори. «После Мерипони за такое 3 шкуры спустит», — расслышала я ворчание Твистер. «А где Тандерхит?» — спросила я, глядя на пушистые белые шарики на поверхности облачного слоя. Многие из них, казалось, были сборочными и накопительными станциями. Другие были облачными фабриками. Ну, они же должны были как-то создавать эти воздушные облачные терминалы. Я выискивала взглядом шинообразное облако, но ничего не видела. «Бликджик», — позвала Глория и, улыбнувшись, указал мимо облачных заводов на огромную изогнутую белую стену, поднимающуюся чуть выше нас. Она была настолько огромна, что я просто не обратила на нее внимания, как на задний фон. «Добро пожаловать в Тандерхит. Наконец-то, мы по-настоящему покинули пустошь. Заметка. Достигнут максимальный уровень. Глава 12. Цивилизация. Вот и он. Самый большой город в небе. Книжные иллюстрации показывали, какой была цивилизация. От освещенных Мейнхеттенских башен из стекла и стали, до элегантных классических строений в Кантерлоте и уютных сельских окрестностей Панивилля. Там даже было изображение Клаудсдейла. Я помнила его бледным и неинтересным, но теперь, видя Тандерхит своими глазами, я понимала его немного лучше. Город был выстроен на внутренней стороне массивного, пологого облачного тора, вроде пустой покрышки, лежащей на боку. Пока Флёр поднималась в город, я заметила, что нижний край шины тянулся к середине дальше, чем верхний, создавая освещенный выступ, на котором располагались натуральные парки. Ну, раз уж они могли выращивать посевы в облаках, то почему бы им не высадить цветы? Огромные, впечатляющие здания были выстроены в виде толстой круговой стены, украшенной колоннами Каринфского ордера, фризами сражающихся пегасов и грифонов, внушительными статуями, выполненными, по-видимому, из мрамора. Вдоль потолка, подобно сосулькам, висели сотни типовых, вытесанных из облаков квартир, где, как сказала Глори, жили бедные слои. На равном расстоянии друг от друга от верхнего края к границе парка внизу тянулись 6 огромных колонн. Они, по словам Глори, служили домом членам правительства Тандерхеда. Я волновалась, как мы проникнем внутрь города. Я воображала город местом вроде Тинпони или даже общества. Здание, квартал здания или даже целое стойло были первым, что приходило мне в голову. Место с огромными охраняемыми воротами, где осматривают и обсуждают всех приходящих и уходящих. Здесь же было так много снующих туда и сюда пони, что проникнуть сюда было бы так же просто, как и перемахнуть сверху. Вокруг летали пони в силовой броне, но они, казалось, были заняты чем-то другим. Единственным вмешательством было, когда к нам подлетел серый небритый пегас, осмотрел облако и велел Бумеру немедленно оттащить это здоровое облако на рабочую площадку, и полетел дальше, потому что этим были заняты и другие пони вокруг. Вот таким должен был быть мир, таким он когда-то был. Пони работали, жили, смеялись, будто мыльный пузырь, сохранившийся на протяжении 200 лет, защищенный великой башней и превосходством над другими. Эти пони не скребли по сусекам, не боялись монстров, не волновались, что их могут обокрасть, изнасиловать или порвать надвое. Как только мы оказались внутри кольца, Глори повела нас к дальней части города. Сначала я не видела различий между разными частями города, но теперь я замечала, что разные районы немного отличались декорациями и цветовым оформлением. Самым оживленным был Красный, который, по ее словам, был торгово-развлекательным центром. Мы направлялись к Синему району, прямо посередине, его выделяли самые крупные здания мудреных форм, среди которых находилось меньше всего пони. Как только мы приблизились к стене, на которую она указывала, она быстро вылетела наружу, метнулась к панели управления и нажала несколько кнопок. Часть стены уехала вверх, открывая перед нами огромный гараж, скорее даже ангар, с впечатляющей, покрытой золотыми и серебряными пластинами небесной ладьей, свисавшей на крюках с потолка. Хоть мы и сорвали большую часть грозового облака, пробираясь сквозь дверь, Твистер, Бумер и Глори сумели привязать Флёр к тем же опорам. «Аво, не верится, что мы реально высоко в небе», — сказала Скотч Тейп, с нетерпением перепрыгивая через перила. «Стой!» — закричала Глори, но было уже поздно. Широкая улыбка Скотч Тейп превратилась в гримасу ужаса, и она провалилась прямо сквозь пол. Я дотянулась до нее своей магией за мгновение до того, как ее хвост исчез совсем, и крепко схватила. Медленно, вися вверх ногами, обнимая себя и дрожа, кобылка стала подниматься. Мой рог напрягся, будь она взрослой, я б ее не поймала. Когда Глори подхватила ее и перенесла на Флёр, Скотч подлетела к П-21 и крепко его обняла. «Не сходить с лодки, не сходить с лодки», вновь и вновь повторяла Скотч, в то время как я вздохнула с облегчением. П-21 держал ее, пока она боролась со своей паникой. Теперь гулять будет несколько сложнее. Я нахмурилась и левитировала учебник магии Твайлайт. Теперь я была рада, что это были не просто бесполезные уроки для малышей. У нее тут есть заклинание, которая позволяет не пегасам ходить по облакам. Я прочла детали, выглядело не так уж и сложно. Не из тех, что я пробовала месяц назад, но... А на ком мне его проверить? Эх, мне-то хуже не будет, спросила Рампейдж, подойдя и встав передо мной. Я скривилась и сконцентрировалась. Представить радостные, пушистые облака на кончиках ее копыт. Радостные, пушистые облака. Я почувствовала магический разряд. Хех, выглядишь так же. Может, бумер сможет принести немного того облака, что мы ободрали, и... Бонзай! Заорал Рампейдж, прыгнув с дальнего края корабля. Ее крик медленно затих, и мы все в ужасе посмотрели в ее сторону. Ох, Селестия, пробормотала я, медленно походя к месту ее прыжка. Сначала Лакуна, теперь Рампейдж. Я должна была знать. Я думала, я все сделала правильно. Падала и падала и, конечно, она бы не умерла, но кто знает, над чем мы сейчас. Мы были рядом с ядром. Она могла запросто оказаться пронзенной какой-нибудь арматуриной или... Тут полосатая пони перемахнула через перила и приземлилась на мне. Ты и сделала. Я просто прикалываюсь, самодовольно сказала она, лежа на мне, затем нахмурилась и ткнула в мои металлические протезы. Ух ты, и как вы с Глори своими перепихушками занимаетесь? Не мешают, немного, но когда я наверху, еще более-менее, ответила Глори, пока я пыталась восстановить речь. Рампейдж, я тебя убью, крикнула я, пытаясь ее пнуть. Обещание, обещание, протянула она, как бы между прочим зажав мои копыта своими когтями. Она взглянула на перепуганную Скотч, затем вниз на меня, и я увидела у нее в глазах какую-то тень. Но она тут же ухмыльнулась, и тень сошла. «Эй, Скотч, гляди-ка сюда!» Она открыла рот, и большая капля слюны скатилась по ее языку. «Нет, нет, нет, нет, не смей, Рампейдж!» орала я, пытаясь ее скинуть. «Не пускай на меня слюни, Рампейдж, я тебя предупреждаю!» Отчаявшись, я взглянула на Глори, но, видимо, такая гадость, как паничья слюна, не стоила усилий по моему спасению. Рампейдж втянула каплю обратно, ухмыльнулась мне, шумно всхрапнула, и какая-то противная гадость начала медленно на меня капать, болтаясь и качаясь, как какой-то мерзкий маятник. «Рампейдж, ну что ты как ребенок?» — с отвращением спросила Глори. Рампейдж замерла с болтающейся у нее на губах слизью, взглянула на Глори и всосала ее обратно в рот. «Вот так лучше», — сказала Глори голосом заправской няньки. «Если честно», — ухмыльнулась Рампейдж. Затем, словно металлическая пантера, она бросилась на Глори, прижав пегаску спиной к земле. «Что ты делаешь? Слезь!» Шар из соплей появился снова. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет», — беспомощно молила она, пока слизь изо рта потрошительницы опускалась все ниже и ниже. «Бликджик, помоги!» Я посмотрела на Скотч, которая успешно замещала страх удивлением. Затем визг Глори достиг зубодробительной высоты, слюнобомба упала. «Рампейдж, мы все кроме Глори засмеялись». «Расслабься, Глори», ухмыльнулась Рампейдж. «Скотч же смеется, так что успокойся». Будто в школу вернулась, с раздражением сказала Глори, сев, но увидев смеющуюся оливковую кобылку, немного успокоилась. Ее продолжительные попытки стереть слизь, тем не менее, скорее втирали ее в ее шерсть. «О господи, это сопли, Рампейдж, что происходит?» Из дверей спросила молодая кобыла. Ее шерсть была более темного, чем у Глори, серого цвета, а грива была цвета темного индиго, вроде пегасиева варианта Хаумыдж, за исключением пары очков на ее светло-синих, и очень в эту минуту широких, глаз. «Что как кто вы вообще такие, Муншидау?» спросила Глори, уставившись на взволнованную кобылку. Она метнулась к ней и обняла ее не слабее хватки Рампейдж. «Муна». Муншидау попыталась оттолкнуть Глори. «Ринбаудеш», она сжала губы, явно стесненная склизкими объятиями. «Кто что?» Она посмотрела на Флёр, затем на всех нас. «Что происходит?» «Это я, Манинг Глори. Я дома», с широкой улыбкой ответила она. Но она быстро исчезла, когда Муншидау оттолкнула ее прочь. «Муншидау». Кобыла медленно покачала головой. «Нет, быть не может. Это Манинг Глори, Мун», сказала Даск, выходя на палубу нетвердой походкой и хватаясь за леер. Взглянув на меня, она скривила губы и неуклюже спорхнула на пол ангара. Я не могу точно вспомнить, что сделала с ней тогда, по-видимому, оторвала шлем и почти проломила голову. Без повязок были видны бледные раны. Опухоль с них уже спала, но без использования магии, кости черепа будут срастаться дольше. «Даск, что с тобой случилось?» — спросила Муншидау, подскочив к шатающейся пегаске. Чувствуя себя неловко, Я принялась применять заклинание хождения по облакам к себе и остальным. И, Рейнбоу Дэш, поранилась внизу. И, да, это Глори. Пойдем, я все объясню. Ответила Даск, затем чуть закатила глаза. Сказать по правде, я пробегусь лишь по основным моментам. Я не могу начать объяснять все, но пойдем уже внутрь. Муншидоу перевела взгляд с Даск на Глори и обратно. Глори смущенно улыбнулась, добавив, и я бы очень хотела помыть лицо, очень. Но Муншидоу не улыбнулась. Темно-серая пегаска обвела остальных холодным взглядом синих глаз. Ясно, хорошо, добро пожаловать в имение страйкеров. Нахмурившись, она повела нас внутрь. Действительно прохладный прием. Я не знала, чего мне ожидать от дома Монинглори, но я точно не представляла себе небесный дворец. Огромное парящее помещение возвышалось на 3 этажа, с балконами, похожими на мосты между коринфскими колоннами. Радужные окна отбрасывали полихроматический свет на пол, на котором были выгравированы деревья, облака и птицы. Пока Тандерхит вращался, свет переливался по поверхности, и частицы света окрашивали разные области так, что через 10 минут то, что было безоблачным, ярко-синим небом, с обилием солнечного света, становилось озером. Скотч Тейп, буквально разинув рот, глазела на окружающую архитектуру, уже забыв о своем страхе падения. Она бросилась к Флёр за бумагой и угольным карандашом и сразу же начала делать наброски увиденного вперемешку с заметками. Я заметила еще несколько деталей, ни одной лестницы. Слава богиням, на первом этаже тоже были туалеты. Еще здесь было на удивление мало пони, для поместья размером почти с половину моего стойла. 4 пегаса, 2 кобылки и 2 жеребца в черной форме, по-видимому, были наемными работниками, поддерживающими чистоту и порядок. Они стояли явно неуверенные в том, что им следует делать, однако готовые услужить Муншидоу, Даск или Глори, если им потребуется что-либо. Я заметила, как они морщат носы, и почувствовала смущение за то, что притащила вонь пустоши в это удивительное и величественное здание, но затем выбросила это из головы и сосредоточилась на вещах посерьезнее. Мы переместились в библиотеку, где на зачарованных, парообразных полках разместились книги, вышедшие на свет еще до того, как началась война. Некое подобие гобелена свисало с потолка до самого пола, поколение за поколением отображая историю пони на целые столетия назад. Я бы никогда не подумала, что родословная Глори через ее отца тянется в прошлое еще дальше, чем моя собственная через Твайлайт. 2 идентичные сизо-серые кобылки с розовыми гривами слушали Глори и Даск с выражением волнения. Ее родные сестры, Ламбент и Люсент. Муншидоу внимательно вслушивалась в каждое слово, задавала несколько вопросов и просто принимала все это в себя. Исходя из насупленного выражения ее морды, ничто из этого не приносило ей радость. Когда мы добрались до анклава и Лайтхувза, Даск предложила Ламбент и Люсент показать Скотч остальную часть дома, в то время как дворецкий принес ей аспирин. Троица вышла под надзором горничной, в то время как нас оставили со столом без вкусных десертов и каких-то причуд. Вода была слегка приправлена лимоном. Бу, казалось, была разочарована угощением в виде мягкого подсахаренного печенья. Тогда мы рассказали Муншидоу о чуме и предстоящем нападении. Она восприняла все сказанное даже мужественнее, чем я ожидала, особенно учитывая компанию и появление ее сестры. Она глубокомысленно прикрыла свои синие глаза, и я подарила Рампейдж строгий взгляд, прежде чем она начала бы издавать храпящие звуки. Через минуту Муншидоу открыла глаза, и выглядела она отнюдь несчастливой. Я должна поговорить со своими сестрами, наедине. Затем ее пристальный взгляд переключился на меня, прежде чем она добавила, вы можете остаться. Вижу, вы и так замешаны во всем этом. Что, а нам что делать? Спросила Рампейдж, отойдя от Муншидоу к Глори. Ну же, если вы собираетесь драться, то мне хочется это увидеть. Не оставляйте меня просто так, Рампейдж, произнесла я, покачав головой. Она начала было ныть снова, но Муншидоу подозвала одного из слуг. «Покажите ей мультимедийную комнату. Если уж ты настаиваешь на просмотре драмы», — обратилась она к Рампейдж, «то я рекомендую тебе к ранним лучам рассвета. Довольно душещипательная история». «О, да», — кивнул Бумер. «Мне нравится сцена, где капитана Сильвервинга подстрелили, и он остается лежать на вершине горы, пока весь его отряд отступает». Он начал говорить хриплым голосом. «Начните сражаться завтра, ребята. Сражайтесь за меня, сражайтесь за нас. Но завтра, мне же еще предстоит станцевать». Потом они ушли, а грифоны начали к нему спускаться и, Его голос затих, когда он понял, что мы все на него смотрим, что это самое печальное событие в этой сцене, особенно когда действие переносится домой, к его особенной пони. Рампейдж бросила на него равнодушный взгляд и улыбнулась. «Что ж, ты меня заинтриговал, я в игре». Затем она повернулась к дворецкому и торжественно объявила: «К ящику, Дживс, меня зовут Драплыц, мэм», — сухо отозвался он. «Сюда». Вместе они покинули нас. П-21 повернулся к Твистеру и ненадолго нахмурился. «Может быть, мы можем поговорить, пока они не закончат. Мне бы хотелось побольше узнать о Нейвара. Это поможет мне понять цели сражений». «Скайбрайт», — сказала Глори одной горничной, — «почему бы тебе не показать им кухни и не приготовить чего-нибудь поесть?» Небесно-синяя кобыла кивнула и порысила к двери, и с улыбкой открыла им двери. «Сюда, пожалуйста». Я взглянула на Бу, моргающую в замешательстве из-за того, что пони уходили. А может, она просто боролась с желанием съесть один сухой белый диск, который они называли печеньем. «Иди с ними, Бу. У них могут быть пирожные фэнси-бак». Не знаю, поняла ли она меня, но она немного оживилась, отбросила полусъеденное печенье на тарелку и побежала за ними, выглядя весьма довольной. Такая странная кобыла. Когда нас осталось четверо, не считая оставшегося с нами слуги, Муншида унахмурилась и обвела нас, Глори, меня и Даск, своим взглядом. «Ну что ж, вы уже через многое прошли. Что планируете делать дальше?» — лукаво спросила она, опускаясь на белый пушистый диван. «Попадете под арест и будете надеяться, что они воспримут шайку наземников достаточно серьезно, чтобы вы получили аудиенцию у советника Старгейзер. Или вы считаете, что устроить общественный показ нашего массового изгнания за нарушение карантина будет достаточным для своего рода публичного обращения?» «Ну, это один из путей связаться с органами власти», — немного сбивчиво произнесла Глори. «Я не думаю, что ты понимаешь», — сказала я Муншидау, обеспокоенно нахмурившись. «Нейвара собираются брать башню, и если им придется расчищать себе путь орудиями, они это сделают. Думаю, тебе стоит посмотреть на общую картину». Муншидау повернулась ко мне, глядя с явным презрением. «Прошу прощения, это не твой дворец, не твой дом, не твой город или твое дело. Не указывай мне, куда мне стоит смотреть в первую очередь. Не разговаривай с ней вот так, Муншидау», — ощетинилась Монинглари. «Бликджик, моя близкая подруга. Мои поздравления», — парировала она голосом, полным презрения. «Ты открыла внебрачную связь». Она поднялась и повернулась, глядя в окно. «Возможно, следующими для себя ты захочешь открыть семейные обязательства». «Да что на тебя нашло, Муна?» — совершенно растерянно спросила Глори. Серая кобыла ударила копытом по столу, заставив посуду грохотать. «Стать главой семьи из-за того, что отец и две сестры пропали, вот что на меня нашло», — сказала она, не поворачиваясь. «Не думаю, что кто-либо из вас двоих сможет это понять. Эй!» — простонала Даск, хмурясь, как она начала подниматься. Затем коснулась своей головы и откинулась назад на ее двухместный диван, но продолжила: «Не говорите мне о семье». «Ох!» — Муншидау обернулась, глядя на нее. «Ты убежала, чтобы присоединиться к военным, при первой же возможности. Я поняла это. Следуешь по пятам отца и всему, что тебя влечет. Но ты никогда не думала о том, кто мог возглавить эту семью, когда ты уходила на подготовки персонала охраны. Была даже попытка привести скандал вокруг нас, сообщая о том, что Глори стала Дашитом». Ее жесткие голубые глаза направились на Глори. «И ты так и сделала. Дашит даже больше, чем я могла себе представить. У меня не было другого выбора». Начало Глори, как она взмыла с моей стороны и зависла в воздухе, указывая копытом на Муншидау. «Лайтхуф склеймил меня, и магические сорняки превратили меня в это. Я никогда не просила этих проблем». Но Муншидау, быстрее чем я ожидала, взмыла в воздух и жестко ткнула своим копытом в грудь Глори. «Ох, но так ведь и есть. У тебя был выбор во всем, Морнинглори. Ты могла остаться здесь, наверху. Ты могла выйти замуж или встречаться с кем бы ты ни захотела. Ты могла бы окончить свою учебу. Ты могла бы стать доктором уже через год, если бы ты осталась. Но нет, ты тосковала по матери и продолжила ее безнадежный крестовый поход для помощи поверхности. Ты даже заставила отца одобрить добровольческий корпус. Ну и где же теперь мать с отцом? Одна превратилась в механическую мерзость, а другой заперт в стазис-коконе, где-то на поверхности». Глори попятилась назад, выглядя так, будто Муншидау только что ударила ее по голове. «Муншидау, как ты можешь говорить такое? Как?» Она стиснула зубы и расстроенно прошипела. «Ты когда-нибудь думала о Ламбенте Люсент, Глори? Или обо мне, или о ком-либо еще?» Она убийственно указала копытом на Глори. «Если бы это была только твоя жизнь, то ладно, я могла бы посочувствовать. Но твоя жизнь на поверхности повлияла не только на тебя, Глори. Поняла ли ты это?» Она указала на Даск. «Она удержала нас от изгнания, когда стало понятно, что ты мертва. Признаюсь, я плакала, когда услышала. Но ты не мертва, ты здесь, и ты Ринбаудеш. Ты хочешь, чтобы нас всех арестовали и изгнали? На кону нечто больше нашей семьи», Даск мрачно ответила. «Я это понимаю», возразила Муншидау. «Но в отличие от вас двоих, я не готова пожертвовать собой и своими сестрами, словно мы ничто. А когда Анклав придет сюда и начнется стрельба, то что тогда?» — отрезала Глори. «В Нивара много пони, которые не станут избегать жертв среди гражданского населения. Черт, некоторые из них считают, что все жители Тандерхеда – предатели», указала я. «Тогда мы отсидимся, сдадимся в подходящий момент и продемонстрируем свою верность». Я в шоке уставилась на нее. Она встретила мое недоверие с искренностью. «Великий анклав пегасов является юридической, избранной народом Тандерхеда властью. Да, система имеет серьезные проблемы, но это не оправдывает преступность. Если кто-то бросает вызов закону, анклав имеет право вмешаться и остановить их. Они преступники. Если Тандерхед их не остановит, то это сделает анклав», — противопоставила Муншидау. «Верно», — сказала я, вставая. «Глори, тащи веревку. Если она не собирается нам помогать, значит, она собирается нам помешать». Муншидау уставилась на меня в отвращении. «Блестяще. И что собираешься завтра сказать моим работодателям в университете? Я ни разу в жизни не брала больничных. А что насчет семей наших слуг? Что ты собираешься сказать им?» Потом она спросила, холодно и презрительно. «Или ты собираешься просто убить нас?» Я вздохнула. Это становилось намного сложнее, чем я предполагала. Глори вздохнула, опускаясь, явно побежденная. «Муншидау, если ты не собираешься помогать нам...» «О, небеса! Конечно же, я собираюсь вам помогать», — сказала она, раздраженно закатывая глаза. На лицах всех присутствующих в комнате пони отразилось нешуточное недоумение. «В самом деле?» — озадаченно спросила я. «Неужели ты думаешь, что я намерена спрятать свою голову в облако, тем самым позволяя вам начать осуществление какого-нибудь, придуманного вами же, по жеребячьи глупого, плана, крах которого приведет к гибели этой семьи?» «Нет», — решительно заявила Муншидау. «Я не допущу того, чтобы ты, твои друзья, мать, отец или еще какие-нибудь пони разрушили жизнь Ламбент, Люцент или мне». Она взлетела и, еще раз, ткнула своим копытом в грудь Глори. «Но не думай, что я в восторге от того, что свалилось на нас из-за тебя, Глори». Глори глубоко вздохнула. «Помоги мне с этим, и я уйду, и никогда больше не омрачу твои небеса», — произнесла она, стараясь не разрыдаться. «О, во имя ясного неба, нет», — возмущенно произнесла Муншидау, всплеснув передними ногами над головой. Затем она схватила Манинг Глори за плечи. «Ты – часть семьи, и это твой дом. Для разнообразия, начни наконец-то задумываться о том, как то, что ты делаешь, повлияет на остальных. В противном случае, ты будешь в точности как мать». Она вздохнула и приземлилась, а затем прижала кончики крыльев к вискам. «Ух, у меня началась мигрень. Джимбари, мне нужен аспирин». Вместо того, чтобы пройти примерно 15 футов до стоящего на столе пузырька, она ждала дворецкого, который, вытащив кончиком крыла две таблетки, принес их ей. Как только лекарство было проглочено, Муншидау снова вздохнула. «Итак, уже поздно, а у меня есть еще работа, которую нужно закончить, ужин, который нужно съесть, и ряд звонков, которые нужно сделать», — произнесла она сварливо. «Есть ли еще что-нибудь, что вам нужно мне рассказать?» — спросила Муншидау, по очереди, обведя нас взглядом. «Нет», — произнесла Глори, отведя взгляд. «Прекрасно. Дайте мне времени до завтрашнего утра, чтобы я смогла позаботиться обо всех своих делах, а затем посмотрим, что мы можем сделать для тебя и твоих друзей. Ах да, мне же еще нужно будет выяснить, приютят ли Фёзерсы Ламбент и Люсент, если все станет совсем плохо». «Ох, Фёзерсы», — простонала Даск, — «они же такие нудные. И вероятность того, что их поставят к стенке и расстреляют, близка к нулю. Они влиятельны, как здесь, так и в Нивара. и я им нравлюсь, а то, что ты не захотела выйти замуж за их сына, не сможет служить оправданием в случае отказа», — решительно произнесла Муншидоу. «Я просто обязана представить ее Грейс, если она когда-нибудь спустится на поверхность. Они превосходно поладят». «Педраст», — безэмоционально пожаловалась Даск. Муншидоу фыркнула. «Ох, как будто в этом есть что-то настолько плохое, что из-за этого нам пришлось отменить чудесный договорной брак», — произнесла она, закатив глаза, и, наконец-то, улыбнулась. А затем повернулась к своему слуге и хитро спросила: «На твое благоразумие можно положиться?» Он склонил голову. «Да, мэм, я обязательно добьюсь этого же и от остальных». «Хорошо», — произнесла Муншидоу, поправляя на своей мордочке очки в черной оправе. «А сейчас мне необходимо закончить проверку докладов. Прежде всего, следует учитывать то, что с этого дня мы в любой момент можем оказаться на войне, и мне не хотелось, чтобы у меня на шее болтались непроверенные домашние задания. Извините меня». После этих слов она поднялась и вышла из библиотеки, слуга следовал за ней по пятам. 10 хищников летят сюда для того, чтобы захватить башню, а она волнуется о проверке письменных работ, спросила я озадаченно. Даск кивнула, а затем вздрогнула. Глори вздохнула. Она всегда была крайне ответственной. Тем не менее, я не знала, насколько зла она была на меня. Я думала, что она любит меня. «Так и есть, Глори», — произнесла Даск с улыбкой. «Она просто с причудами. Если ты еще не обратила на это внимание, то Муншидоу — перфекционист. Умная, безусловно, но к тому же, еще и организованная. Помнится, я часами развлекала себя тем, что слегка наклоняла принадлежащие ей картины, а затем наблюдала, как она доводит себя до безумия, или затачивала один карандаш чуть сильнее всех остальных. Вот это вот, меня тоже раздражает», — произнесла Глори, нахмурившись. «Ну, раздражала, но после пустоши, ага. Но я прямо-таки вижу, как Муншидоу пытается группировать пустые банки в порядке ржавости или чего-нибудь в этом роде», — произнесла Даск с усталой улыбкой. «И все-таки, я не могу поверить в это», — она меня наорала. «Я и не представляла себе, что Муншидоу способна ругаться», — произнесла Глори уныло. «Могло быть и хуже. Ты просто никогда не рылась в ее столе. По крайней мере, она не пыталась тебя убить», — тихо произнесла Даск. «Кстати, прости за это». Она потерла голову и скривилась. «Дурацкий перелом костей черепа. Исцеляющее зелье не помогло?» — спросила Глори, обеспокоенно нахмурившись. «Весьма помогло. А вот неделя или две, которые я провела привязанной к медицинской каталке, и допросы, которыми меня донимали половину этого времени, не очень. К счастью, в мой мозг вернулись воспоминания, и он перестал болеть. Это нервы в костях и мышцах, или мозговых оболочках. В ткани мозга их нет». Глори замолкла, встретившись с глупым взглядом своей сестры. «Точно. Прости, болит». В комнату вернулись Твистер и Бумер. «Итак, каков ваш план для того, чтобы добиться встречи с консулом?» — спросила у Глори Твистер. «То есть, у вас же имеются какие-нибудь семейные связи, или еще что-нибудь, верно?» «Честно говоря, я ожидала того, что сотрудники службы охраны Тандерхеда постучатся к нам в дверь через 5 минут после того, как мы сюда прибудем», — произнесла Глори, почесав затылок. «Мы все уставились на нее в замешательстве». «Что?» — произнесла она в свою защиту, обращаясь ко мне. «Ты исчезла и направилась в Мирипони, поэтому я просто подумала, что бы ты сделала на моем месте и осуществила это, когда мы разделились». «Глори», — произнесла я печально, — «мои идеи ужасны. Они всегда были ужасны. Во имя Эквестри, с какой стати тебе это делать? Мне жаль, довольно», — крикнула она мне. «Я не лидер. У меня нет чего-то там, что есть у тебя, и что позволяет тебе вытворять все это. Я просто решила, что, прилетев сюда, мы, так или иначе, сумеем связаться с консулом. Возможно, она решит, что кучка наземников достаточно занимательна для того, чтобы поболтать с ними». Она склонила голову и съежилась передо мной, обняв себя крыльями. «Я знаю, что нужно делать, Бликджик, но я не могу делать это так, как можешь ты». Она, в конце концов, отвела взгляд. «Ты даже не представляешь себе, насколько я тебе из-за этого завидую». Даск вздохнула. «Глори, позволь Муншидоу обдумать это. Она не только умная, но еще и не пропадала неизвестно где в течение 2 месяцев. И очень важным пони она нравится больше». «И каков твой план?» — спросила я Даск. Она взирала на меня с прохладцей. «После Желтой реки, я сомневалась в том, что, в ближайшее время, мы сможем стать друзьями. Как только моя голова прекратит пульсировать, я слетаю вниз, чтобы проведать Лайтнинг Дансер и отца. Мне кажется, что они оба понадобятся нам здесь. Мне нужна Дансер, и я уверена в том, что Тендерхит будет нуждаться в отце. А там посмотрим, ответила она. Я должна быть в состоянии лететь в течение 30 секунд без того, чтобы головокружение превращало окружающий меня мир в блеватрон. Она встала и скривилась. Пойду прилягу. И вам двоим, скорее всего, следует поступить так же. Никто еще не пытался встретиться с консулом после окончания рабочего дня, и, к тому же, время уже позднее. Хэммммм, таки я поняла. Под покровом темноты прокрадемся мы, и с консулом поговорим, в ее же спальне. Предложила я, улыбаясь до ушей. Бликджик, консулы Анклава охраняют круглосуточно, произнесла так, как будто бы объясняла что-то, что знать должен каждый. А муж Старгейзер сражался вместе с отцом во время прошлого нападения дракона. Один выстрел, одна тревога, и все очень быстро пойдет по наихудшему сценарию. Возможно, имеется потайной ход, или у тебя есть фотография ее спальни. Я смогу туда телепортироваться. Наверное. Я поочередно смотрела на них, а затем тяжело вздохнула. Ух, я и в самом деле не хочу становиться арестанткой лишь для того, чтобы поговорить с ними об их контрабандном биооружии. Пусть этим занимается Муншидоу, произнесла Глори, вздыхая. Она умнее меня, а вот это сказала о многом. Это точно, но у нее нет твоего сердца, произнесла Даск с легкой улыбкой, или моего мужества. Она бы ни за что в жизни не отправилась бы на поверхность. Ей по нраву милая, предсказуемая жизнь. Неудивительно, что она такая раздраженная. Кто бы мог предсказать наше появление? Я обняла ее и потерлась носом. Муншидоу может и умна, но я не доверяю ей до конца. Тем не менее, ради Глори, я могу попытаться. Этим вечером ничего важного не произошло. Рампейдж разрыдалась, пока мы были на кухне с П-21 и Твистер. Видимо, кино было именно таким, каким и описал его Бумер. Скотч Тейп размышлял о том, что именно из архитектуры поместья она сможет воссоздать, используя материалы с поверхности. Бутиха уткнулась мордочкой в легкую закуску из тортиков, принесенных с кухни. Этой ночью все мы, за исключением Твистера и Бумера, спали на борту Флёр. В книге Твайлайт было сказано, что заклинание будет действовать в течение 3 дней, но, в отличие от нее, я не была настолько же хороша в магии. Ни при каких обстоятельствах я не смогла бы заснуть с мыслями о том, что могу без предупреждения провалиться сквозь облака, поэтому эту ночь мы провели в кроватях. Я обнималась с Глори, нежно поглаживая ее крылья, до той поры, пока она не заснула. Мне потребовалось весьма много времени, чтобы последовать за ней. Никогда бы не подумала, что буду скучать по чувству усталости. Умом-то я понимала, что мне нужен сон. Я просто не чувствовала себя так, будто мне этого хочется. Я вдохнула чистый аромат ее гривы, пурпурная или радужно-полосатая, она по-прежнему пахла, как моя Глори, и позволила своему мозгу постепенно отключиться под тихое поскрипывание Флёр. Что меня ждет? Кошмары? Воспоминания о смерти Лакуны? Хуже? Я хотела бы увидеть. Бликджик, поспеши, ты опаздываешь. Мама звала из гостиной на нижнем этаже, пока я боролась с моими золотыми доспехами. Чертовы пряжки застряли, опять. Наконец, я просто телепортировалась из них прямо в душ.